покоренных однажды небесных вершин. По ступеням обугленным на землю сходим, под прицельные залпы наветов и лжи. Мы уходим, уходим, уходим, уходим. Прощайте, горы, вам видней. Кем были мы в краю далеком, пускай не судит одна Бога нас кабинетный грамотей. До свидания, Афган, этот призрачный мир. Не пристало добром вспоминать тебя вроде, только что-то грустит боевой командир. Мы уходим, уходим, уходим, уходим. Прощайте, горы, вам видней. Чем наша боль и наша слава, чем ты, великая держава, искупишь слезы матерей. Нам вернуться сюда больше не суждено. Сколько нас полегло в этом долгом походе, и дела недоделаны полностью, но мы уходим, уходим, уходим, уходим. Прощайте, горы, вам видней. Какую цену здесь платили, врага какого не добили, каких оставили друзей. Друг, спиртовую дозу дели на троих. Столько нас уцелело в лихом разведзводе. Третий тост, даже ветер на склонах затих. Мы уходим, уходим, уходим, уходим. Прощайте, горы, вам видней. Что мы имели, что отдали, надежды наши и печали, как уживутся средь людей. Биографии наши полдюжины строк социологи втиснут, сейчас они в моде. Только разве подвластен науке Восток? Мы уходим со стока, уходим, уходим. Прощайте, горы, вам видней. Кем были мы в краю далеком, пускай не судит одна Бога нас кабинетный грамотей. Прощайте, горы, вам видней. Какую цену здесь платили, врага какого не добили, каких оставили друзей. Мы уходим с востока.